Глава 11. За всеми этими делами, связанными не только с моим собственным развитием, но и с изучением моих новых слуг и их отбором, после которого часть из них были отправлены прочь из моего дома, их просто перевели на другие объекты рода, а не уволили, разумеется, пролетело довольно много времени. Все это время я не прекращал изучать мир и подтягивать себя по предметам, которые мне необходимо сдать для получения аттестата о школьном образовании. Разумеется, всегда можно было воспользоваться своим происхождением, и, в принципе, имею на счету достаточную сумму, чтобы оплатить такую ерунду. Вот только тут дело не только в том, что подобное рано или поздно может раскрыться, на что большинству в целом наплевать, сколько в том, что это был очередной вызов на моем пути, который я вполне мог преодолеть самостоятельно. По крайней мере, в своих знаниях я был уверен. Для сдачи экзаменов я просто выбрал одну из частных школ, где многие учащиеся, как раз как и я, числились на домашнем обучении. Собственно, сама школа предоставляла преподавателей, которые ездили к детям богатых родителей и отвечала за то, что они действительно занимались, а не просто тратили время, чего порой добиться очень сложно. В любом случае, отзывы о школе были весьма хорошими, и тем более тут еще обучалось несколько аристократов из, скажем так, нижнего звена власти, так что можно было не сомневаться, что с руководством удастся договориться на самых лучших условиях. «Приехали, княжич», — остановив машину, сообщил мне водитель. Он вышел из машины и не спеша обошел ее, чтобы открыть мне дверь. Я мог сделать это и самостоятельно, но, во-первых, таким образом мой водитель заодно оценивал обстановку, чтобы в случае чего активировать магическую защиту и прикрыть меня от возможного нападения, а во-вторых, я выходил в свет, и надо было соответствовать своему положению. Поэтому пришлось смириться с происходящим и просто отыгрывать свою роль. Оказавшись на улице, я поправил свои очки и, опираясь на трость в сопровождении Светланы, что находилась слева от меня, и на шаг позади последовал в школу, которая была обставлена так, будто это дом какого-то аристократа. Правда, с теми бюджетами, которые тут крутятся, это неудивительно. Ценники у них кусачие, пусть и справедливые. Сложно придраться к заведению, когда его выпускники в большинстве своем поступают в выбранные ими учебные заведения. Мой внешний вид неизбежно привлекал внимание учащихся, которые все же предпочитали посещать занятия в школе. Таких было относительно немного, что тоже позволяло формировать небольшие классы, и количество учеников не сказывалось на уровне подготовки. Но это уже частности, часть которых я выяснил во время изучения места, куда следует отправиться ради сдачи экзаменов. К тому, что на меня будут пялиться, я был готов. Черные очки, которые полностью закрывали мои глаза, будто я был слепым и не хотел никого из окружения этим смущать. Трость, на которую я заметно опирался, чтобы идти быстрее и не так сильно хромать. Ну и, разумеется, черный костюм с серебряной каймой и гербом моего рода в виде щита и нарисованного летящего сокола. Основатель нашего рода не был богат на фантазию, чтобы изобразить что-то еще более привлекающее внимание. Но, с другой стороны, никто в нашем роду и не стремился к демонстрации себя на всеобщее обозрение, насколько мне известно, из хроники нашей семьи. Так что создавать красивый герб не имело никакого смысла. По нему и так было понятно, к какому роду я отношусь. Просто и функционально, что очень импонировало мне. Тем не менее, мое шествие продолжалось, и пришлось после фойе подниматься на второй этаж, где меня уже ждала комиссия из преподавателей, чьи услуги были оплачены заранее, чтобы не терять время на утряску различных формальностей. В бытности аристократам есть свои прелести, как, например, возможность обратиться к юристам рода, которые все сделают в лучшем виде и без моего прямого присутствия. Если у рода есть подобные специалисты, то игнорировать их помощь просто глупо. Тем более, что они же должны отрабатывать свои зарплаты, а не просто числиться среди слуг рода. Так что я нисколько не смущался попросить слуг разобраться с этой задачей. «Княжич Алексей Романович Соколов?» обратилась ко мне секретарь сегодняшнего экзамена. Ею была миловидная брюнетка, но я сюда пришел не рассматривать красавец, а просто уладить формальности, чтобы продолжить и дальше исполнять свой план. Да и ее вопрос тоже был просто дежурной частью предстоящего действа, ведь все собравшиеся и так знали, кто к ним придет. Бюрократия, как она есть, но таковы правила, и я им подчиняюсь. «Все верно», — кивнул я, подтверждая ее слова. «В сопровождении личной слуги». Называть Свету по имени и вообще представлять по тем же правилам не требовалось. В этом плане отношение к слугам аристократов было однозначным. Они безликие помощники, и в официальных документах будет отражено лишь наличие их при экзамене. «Это будет зафиксировано в протоколе», — дежурной фразой ответила секретарь. «Подтвердите, что вы соглашаетесь провести экзамен по всему списку предметов, что был вами выбран ранее, и что вы согласны провести экзамен за один день, доказав свои знания собранной комиссии». «Подтверждаю», — краешком губ улыбнулся я. Меня отчасти даже забавляла вся эта серьезность, с которой все собравшиеся смотрели на меня. Я, по сути, был лишь 17-летним пацаном, который-то и жизни в глазах старшего поколения не знал, и тем не менее ко мне обращались как к полноправному взрослому. Причем такое же отношение было бы, даже будь мне гораздо меньше лет. Как-никак, я аристократ, а нас учат вести себя по-взрослому с малых лет. Меня, правда, эта участь, можно сказать, миновала, но учитель этикета все равно был очень настойчив и не отступал от меня, пока я не изучил все необходимые нормы поведения и неофициальные регламенты, принятые в дворянском обществе. Ни словом, ни действием я не должен был посрамить чести рода, и мне приходилось прикладывать усилия, чтобы не засмеяться, когда звучали подобного рода возвышенные речи. Но все приходит с практикой. Так что и здесь я научился держать лицо, как полагалось ситуации. Ну, почти. А вот дальше начался сам экзамен. От письменной части комиссия отказалась почти сразу, тем более, что она бы заняла еще больше времени. Поэтому мы сразу перешли к устной части экзамена, где меня заваливали вопросами по различным дисциплинам, как спрашивая, на мой взгляд, элементарные вещи, так и заставляя углубляться в тему уже даже не на уровне школы, а университета. При этом не чувствовалось, что меня хотят завалить. Им просто это было ни к чему. В любом случае комиссия получит свои деньги за сам экзамен, и люди, собравшиеся тут, просто выполняли свою работу. Да, в этой школе требовались более углубленные знания от учащихся, но так и я не наугад выбрал именно их в качестве заведения, чья печать будет стоять на моем аттестате. 5 часов непрекращающихся дискуссий на различные темы, где все же иногда мне требовалось проводить расчеты на бумаге, чтобы дать верный ответ, так как держать все вычисления в голове было просто нереально. Можно было, конечно, воспользоваться помощью духов, чтобы они мне подсказывали ответы с листков преподавателей. Но зачем жульничать, если я и так вполне справлялся? А грехи, конечно, были, но и идеальные ответы вызвали бы больше вопросов. Главное, что в целом я отвечал верно, а различные мелочи не будут учитываться на общем фоне и выставлении балла за тот или иной предмет. Тем более, что я отвечал в разнобой на различные дисциплины, чем доказывал, что разбираюсь в каждом из направлений. «На этом ваш экзамен, княжич Соколов, закончен», — вновь заговорила секретарь экзамена со мной. «Попрошу вас выйти, чтобы дождаться выставления вам оценок». «Благодарю комиссию за работу», — уважительно поклонился я всем собравшимся, поднявшись со своего места. В сопровождении Светланы, что все это время находилась позади меня, я вышел в коридор, где встретился с проходящими мимо девушками. При виде меня они мило заулыбались, в первую очередь оценив мой наряд и наличие герба на одежде. А потом, отойдя чуть подальше, стали шептаться, бросая, как им кажется, незаметные взгляды в мою сторону. «Вы хорошо потрудились, господин», — тихо произнесла Света. «Как вы смогли так быстро отвечать на их вопросы?» «Сама же знаешь, что я много времени посвящал учебе», — ответил я, проводив взглядом удаляющихся девушек. «Интересная все же форма в этом учебном заведении. Подчеркивает все, что нужно, и при этом все на грани приличия. Ну и, похоже, дисбаланс души и тела становится все менее сильным, так как наконец-то стали проявляться вполне естественные реакции для организма, которые до этого были выражены не столь явно. Но самоконтроль — наше все. А то меня всегда сопровождает одна особа, в чьей красоте я нисколько не сомневался. А ты как сама сдала экзамены? На отлично, княжич, не без гордости произнесла Света, чуть задрав голову. Я же не могла вас подвести и должна была проявить себя с лучшей стороны. Пусть она и была моей личной слугой, в обязанностях которой было обязательное присутствие рядом со мной, но все же было время у Светы и для своих личных дел. Так что я знал, что девушка занималась учебой не менее плотно, чем я. С учетом же того, что я еще занимался своим развитием как шамана, то она даже больше, чем я, корпела над учебниками, чтобы сдать все необходимые предметы экстернам. Правда, сдавала она экзамены по одному, чтобы надолго не оставлять меня. Поэтому я не был до конца уверен, что с учебой она уже закончила. «Рад это слышать», — улыбнулся я. «В таком случае предлагаю после получения моего аттестата отпраздновать, что этот этап в наших жизнях завершен». «Не стоит, княжич», — покачала головой Света. «Все же это моя обязанность — быть полезной для вас, и я должна соответствовать возложенным на меня ожиданиям». «Нелегко быть потомственной слугой, да?» — спросил я у нее, но девушка не успела ответить, так как нас позвали обратно. Разумеется, результатом экзамена было то, что я сдал весь список предметов. И сдал я их на высший балл, как и планировалось. Поблагодарив еще раз комиссию, я попросил после регистрации всех документов отправить их в мое поместье. Ждать больше необходимого я уже не хотел, да и душа требовала праздника, ведь и расслабляться иногда надо. Тем более рядом со мной столь симпатичная особа, которая не сможет отказаться сопровождать меня, а дальше я уже заставлю ее все же посидеть со мной за одним столом. Для этого даже можно забронировать закрытую комнату в одном из дорогих ресторанов, чтобы на нас точно косо не смотрели. Своих слуг надо поощрять. Подобное верно и для людей, и для духов. Такие вещи вообще несложно сделать, а проявленное внимание будут помнить очень долго. Тем более так приятно будет смотреть на смущающуюся Светлану, которая будет пытаться отказаться от такой чести. Определенно, только ради этого и стоит ехать с ней в ресторан.